В общем, все было практически как и на первом году, но глубже, основательнее, обширнее и, что самое главное, неизмеримо сложнее. Особенно если сравнивать мои скромные успехи с достижениями некоторых ребят из класса, которые, казалось, родились с протектором на лбу и кунеем в зубах. Саски Учиха, ведомый неутолимой жаждой мести и почти фанатичным желанием развиваться, безоговорочно лидировал во всех практических и большинстве теоретических дисциплин. Его имя, выведенное каллиграфическим почерком на первой строчке рейтинга, было почти синонимом совершенства. Каждое его движение на тренировках по тайцзюцу было выверенным и смертоносным. Каждый брошенный сюрикен находил центр мишени, а его контроль чакры, по слухам, уже позволял ему экспериментировать с первыми стихийными техниками. Он был молчаливой, мрачной машиной для убийств в миниатюре, и его холодная аура заставляла даже самых задиристых одноклассников держаться на расстоянии. Второе место уверенно занимал Шиори Сарутоби. Этот парень был буквально намурой, но возведенным в абсолют. Такой же идеально сбалансированный по всем параметрам шиноби, но с гораздо большим резервом чакры, безупречным контролем, заложенным с пеленок клановым образованием и той самой трудноуловимой клановой гордостью, которая, словно невидимый двигатель, толкала его вперед, не позволяя расслабляться ни на секунду. Он был вежлив, сдержан, но в его спокойном взгляде читалась стальная воля и нескрываемые амбиции. А вот третье место. Третье, что стало для меня полной, просто ошеломляющей неожиданностью, оказалась Хината Хьюга. Канонная Тихоня – это пай-девочка, которая в оригинальной истории буквально падала в обморок при одном только виде Наруто. А на экзамене на Чунина не показала практически ничего стоящего, в этой, моей сломанной реальности, была совершенно другой. Она вовсю, без тени смущения, пользовалась своим клановым преимуществом и высоким положением наследницы. Нет, она не стала шумной или вызывающей. Она оставалась такой же тихой, замкнутой в себе, по большей части игнорирующей суету вокруг. Но в ее движениях, в ее взгляде, появилась звенящая уверенность. Не самоуверенность заносчивого выскочки, а скорее глухая, одержимая решимость человека, который свято верит, что своими действиями здесь и сейчас он может изменить будущее, переписать судьбу. И она меняла, меняла, буквально втаптывая в грязь на тренировках по тайцзюцу большинство одноклассников, включая и меня. Эх, ее ладони, окутанные сиянием чакры, порхали с пугающей точностью, находя болевые точки и тенкицу с почти хирургической аккуратностью. После каждого спарринга с ней я чувствовал себя не просто избитым, а скорее разобранным на запчасти. Между тем, за этой ее новообретенной силой и жесткостью, чувствовалась какая-то затаенная, глубокая грусть и почти осязаемая печаль. Особенно ярко это проявлялось, когда она украдкой бросала долгие, полные непонятной мне тоски взгляды на Саске. В конце концов, мое любопытство, подогреваемое знаниями попаданца и желанием разобраться в хитросплетениях этой новой реальности, пересилило. Я не удержался и решил расспросить Нарука. Уж она-то должна была получше разбираться в перипетиях судеб наших одноклассников. У нее, как-никак, была фора в целый год обучения. А, эта глазастая, Нарука на мгновение задумалась, ковыряя пальцем в носу, но тут же оживилась. Ну, она того, втюрилась по уши в одного из учих, Мира его звали, вроде. Я его помню. Прикольный был парень, хотя и смазливый слишком, прям как девчонка. А мне смазливые не нравятся, мне нравятся накачанные, здоровые, чтобы как жахнули, так все вокруг разлетелось. Чтобы мышцы там, сила, ну ты понял. А этот Мира, ну да, сюрикены хорошо метал, и учиха, но все равно, слабак какой-то. Так, стоп, я резко остановил этот неудержимый словесный поток, который, я знал по опыту, мог продолжаться и по часу, унося нас в дебри ее сумбурных мыслей. Нарука, я правильно тебя понял, Хината была влюблена в некоего Мира Учиху, который погиб во время резни клана Учиха. Ну а я чё сказала, Даттибана? Нарука уставилась на меня с искренним недоумением, словно я задал самый глупый вопрос на свете. Я ж говорю, смазливый был, как девчонка, вот она, дурында, и втюрилась. А потом его того, ну, ты понял, жалко. Конечно, но что поделать, сейчас вон, на соски переключилась, видел же, какие взгляды на него бросает, как будто съесть хочет. Но соски тоже чересчур смазливый, а еще высокомерный придурок, вечно нос воротит. Вот стану Хокаге, обязательно его и забью, вот увидишь, чтобы не зазнавался. Осмысливая только что услышанное, я в очередной раз с тяжелым вздохом убедился, что канон в этом мире не просто трещит по швам, а уже давно разлетелся на мелкие, не подлежащие восстановлению, осколки. С другой стороны, это было даже логично. В этой новой реальности Хинату в тот злополучный день, когда на нее напали хулиганы, спас кто-то другой. Не нарука же быть рыцарем на белом коне, хотя, в ее нынешнем гендерном воплощении, скорее, принцессой на белом коне. Но было бы забавно, если бы Хинату спасла нарука и... Нет, прочь такие мысли. Плохой Рейта, плохой. Сосредоточься на выживании и анализе, а не на странных фантазиях. И все же, трагедия с Мироучихой и многое объясняла в поведении Хинаты, ее одержимость силой, ее отчаянное стремление что-то изменить, ее печальные взгляды в сторону Саске, последнего представителя того самого клана. Это была драма, достойная пера Шекспира, разыгрывающаяся прямо на моих глазах, и я, увы, был в ней лишь сторонним наблюдателем. Ну а четвертым в классе, после короткой, но напряженной барабанной дроби моих внутренних ожиданий, оказался второй из тройки вездесущих Сарутоби, Комацу Сарутоби. Честно говоря, мои подозрения о том, что этот, казалось бы, преимущественно торговый клан, явно стремится упрочить свое влияние и в рядах боевых шиноби, крепли с каждым днем. Три представителя в элитном классе – это уже не случайность, а явная демонстрация силы и амбиций. Не удивлюсь, если и в старших классах академии, да и в рядах действующих шиноби, ситуация обстоит примерно так же, и носители фамилии Сарутоби уверенно занимают лидирующие позиции. Это было еще одним напоминанием о том, что мир вокруг меня куда сложнее и многограннее, чем цветная картинка из аниме. Шестым же в рейтинге числился Хьюго Хиши, типичный, до мозга костей, высокомерный представитель своего клана, с вечно поджатыми губами и взглядом, полным презрения ко всем низшим. Чтобы подвинуть его с пятого места, мне пришлось выложиться на все 100, мобилизовав все свои знания, хитрости и остатки гендзюцу. И, судя по тому, как недобро сверкнули его лавандовые зенки, когда я увидел свое имя над его в итоговом списке, он это так просто не оставит. Впрочем, как-то так незаметно получилось, что меня, если и не ненавидит открыто, то как минимум мечтает где-нибудь в темном переулке хорошенько отпинать чуть ли не добрая половина А-класса. Стандартная история для неправильного попаданца, нарушающего привычный уклад. Причины такой всенародной любви, ну, во-первых, я был умником. Мои успехи в теории, способность быстро анализировать информацию и находить нестандартные решения раздражали многих, особенно тех, кто привык полагаться на грубую силу или клановые привилегии. Во-вторых, мой талант к гендзюцу, пусть и ограниченный моей физической слабостью, воспринимался многими как нечто нечестное. Ну и в-третьих, я просто красавчик. А еще я был выскочкой. Сирота, пробившийся из класса сразу в А, обойдя многих достойных наследников. Этого мне не могли простить. И, конечно же, я был слабаком в их понимании, моя физическая немощь на фоне их, усиленных чакрой, тел была слишком очевидна. Ну и вишенка на торте, я посмел общаться с Нарука так, как будто она нормальная, обычная девочка, а не ходячая бомба замедленного действия и всеобщий изгой. Хотя, если честно, я не уверен, что дело было конкретно в Нарука. Скорее, в том, что я, своим поведением, своими успехами, своим нестандартным подходом, ломал их привычный, устоявшийся мир, бросал вызов их иерархии. Кому какое дело, спросите вы. О, детям всегда есть дело до таких вещей. Они воспринимают все слишком серьезно, слишком остро, считая себя едва ли не пупами Земли, центром Вселенной. А когда такие вот пупы Земли еще и родились с пресловутой золотой ложкой во рту, получив с рождения все, о чем другие могли только мечтать, получается адская, взрывоопасная смесь из гордыни, завышенной самооценки и почти животной агрессии к любому, кто осмелится посягнуть на их священное право быть лучшими. Сколько раз меня пытались подкараулить после занятий, зажать в углу, поговорить по-мужски, уже и не сосчитать. И это были не только инудзуки. Практически каждый клановый отпрыск, чье самолюбие я так или иначе задел, считал своим долгом попытаться поставить меня на место. И ведь некоторые, к моему стыду, умудрялись меня поймать. Несмотря на всю мою хитрую изворотливость, аналитический ум и тот небольшой, но все же имеющийся опыт уличных стычек, накопленный за прошлый год, те же неугомонные инудзуки, когда им в очередной раз что-то взбредало в их собачьи головы, могли с пугающей точностью отыскать меня чуть ли не в любой точке селения. Я всерьез начал подозревать, что у них действительно какой-то сверхъестественный нюх, позволяющий выслеживать жертву по запаху страха или, в моем случае, по запаху дешевого мыла из общажной прачечной. Что я мог им противопоставить в таких ситуациях? Если в первый месяц моего пребывания в А-классе, практически ничего, кроме жалких попыток увернуться и быстрого, позорного бегства, то дальше я, скрипя сердце и подавив гордость, решил применить свои нечестные знания из другого мира. Я нашел их слабость. Спасибо тебе, Хакода, многомудрый отец Сокки из Аватара. Твои легендарные мины-вонючки, которые я тактически переделал в метательные бомбочки, стали моим козырем. Тухлые яйца, которые я поначалу пытался использовать, оказались, конечно, менее эффективными, чем я предполагал. Запах был недостаточно едким, да и достать их в нужном количестве было проблематично. Но вот смесь серы и аммиака, которую я пару дней выдерживал в плотно закрытой стеклянной бутылке, показала себя во всей красе. Серу я кропотливо соскребал со спичечных головок, а нашатырный спирт, к счастью, в Канахе был не дефицитом. Все-таки селение с самым развитым ирьянин-дзюцу в мире, спасибо великой Цунаде и ее наследию. Таких ароматных стеклянных бутылок у меня всегда был небольшой запас, и их с избытком хватало, чтобы стратегически грамотно ретироваться практически из любой, даже самой безнадежной, схватки. Едкое, удушливое облако мгновенно выводило из строя даже самых стойких инудзук, заставляя их кашлять, чихать и терять всякое желание продолжать преследование. Иногда, если мне особенно везло, в этой суматохе удавалось еще и зацепить кого-нибудь из нападавших легким гендзюцу, например, внушить, что у них внезапно загорелась одежда, или что на них напала стая разъяренных котов. Это еще сильнее повышало мои шансы на успешный и, что немаловажно, относительно безболезненный побег. Была еще Нарука, и она, к моему глубокому сожалению, по большей части была абсолютно бесполезной в подобных стычках. Несмотря на все мои попытки наверстать упущенное, на все наши совместные тренировки на полигоне, ее боевые навыки оставляли желать лучшего. Она, конечно, с радостью и энтузиазмом ходила со мной тренироваться, ведь у нее, наконец-то, появился друг, настоящий друг, а не просто случайный знакомый. И было видно, что проводить время в компании с кем-то, кто не шарахается от нее, как от чумы, ей было гораздо приятнее, чем в одиночестве бродить по улицам Канахи или сидеть в пустой квартире. Она даже на наших незримых гендзюцу тренировках с Яри старалась сидеть молчком, с неподдельным интересом наблюдая за нашими иллюзорными баталиями и пытаясь понять, как это вообще работает. Но проблема была в том, что я, при всем своем желании, не мог раскрыть ее истинный потенциал, ее скрытые сильные стороны. Банально по причине того, что сам был нереально слаб в том, что касалось физической силы и выносливости. Я мог научить ее контролю чакры, мог объяснить теорию, мог даже попытаться поставить ей базовые удары и блоки. Но я не мог дать ей того, чего не было у меня самого, той самой боевой ярости, той интуитивной мощи, которая должна была дремать в ней, как в Джинчурике, отпрыске Узумаки и просто боевом гении, который был показан в каноне. Вспоминая о сильных сторонах канонного Наруто, его практически бездонный резерв чакры, ярко выраженную ян составляющую этой самой чакры, которая давала ему невероятную физическую силу и регенерацию, а также о тысяче и одной крутецких техник, вроде Расингана или теневых клонов, которые он осваивал с пугающей легкостью, я каждый раз ловил себя на мысли о собственной ничтожности и впадал в сильную дизмораль. Я прекрасно понимал, что наше нынешнее руконовомахательство на полигонах, все эти отработки ката и учебные спарринги, вероятнее всего, ни к чему серьезному не приведут. Для Нарука нужен был другой наставник, другой подход. Банальные теневые клоны, правда, я пока и близко не представлял, как она сможет выучить их в этой искаженной версии канона, усилили бы ее стократно, превратив из неуклюжего, но энергичного котенка в настоящую тигрицу. В то время как мои нелепые наставления в стиле «почувствуй силу», «люк» или «дыши глубже», «Нарука», «контролируя эмоции», в лучшем случае помогали нам чуть дольше продержаться в очередной стычке с завистливыми ублюдками, желающими поставить выскочку и болезную на место. Спойлер, не сильно помогали, но я не сдавался. У меня был план, и Нарука была его неотъемлемой частью. По крайней мере, одно можно было сказать с уверенностью. я сумел подружиться с этой неугомонной, шумной и, чего уж греха таить, очаровательной в своей непосредственности дурындой. Нарука, словно дикий, недоверчивый зверек, которого долгое время только пинали и игнорировали, наконец-то начала оттаивать. Уверившись, видимо, в том, что я не солью ее при первой же возможности, не отвернусь, если какой-нибудь очередной хьюго-засранец или сарутоби-аристократ поморщится от того, что я порчу благопристойную атмосферу элитного класса своими сомнительными анекдотами и ее заразительным, громким смехом, она начала потихоньку, очень осторожно, открываться мне, делиться своими маленькими секретами, своими детскими обидами и наивными мечтами. Так, например, я узнал о некоем мифическом деде, который, словно добрый волшебник из сказки, приходит к ней раз в месяц, приносит небольшую стипендию и даже, о чудо, водит ее в ту самую легендарную лапшичную Ичираку. Хвалю выдержку Нарука. Она ни разу, ни единым словом или намеком, не раскрыла, что этот таинственный дед, никто иной, как сам третий Хокаге. Хотя, если честно, я не уверен, являлось ли это вообще каким-то секретом для окружающих, или это была лишь ее наивная попытка сохранить хоть какую-то тайну, хоть какой-то свой, личный мир, куда не было доступа посторонним. В любом случае, я подыгрывал ей, делая вид, что верю в этого загадочного благодетеля, и восхищался ее умением хранить страшные секреты. Всю свою скромную стипендию, как я быстро выяснил, Нарука почти целиком и полностью спускала на рамен. Причем именно в Ичираку, потому что, по ее глубочайшему убеждению, только там готовили настоящий, правильный рамен. Аргумент о том, что Утиучи-сана, при всем уважении к его кулинарному таланту, далеко не самое дешевое заведение в Конохе, на нее не действовал, а ела Нарука много, очень, просто невероятно много для такой, казалось бы, худенькой и миниатюрной. Сейчас, благодаря моим тактическим подкормкам, она немного округлилась и перестала напоминать узника Бухенвальда, девочки. Стоит ли говорить, что надолго деньги у нее, естественно, не задерживались. А ведь нужно было еще покупать всякую бытовую мелочевку для житья-бытия, которую ей, как изгою и джинчурики, большинство торговцев продавали с совершенно адской, грабительской наценкой. Нужно было обновлять гардероб, который состоял в основном из заношенных, выцветших оранжевых курток и штанов. Нужно было, в конце концов, покупать какие-то расходники для тренировок, те же сюрикены и кунай, которые она теряла или ломала с завидной регулярностью. В общем, благодаря такому доброму, великодушному и, не побоюсь этого слова, великолепному мне, который принял на себя это тяжелое, неблагодарное бремя финансового директора молодой и неопытной девочки Джинчурики, Нарука теперь могла относительно спокойно прожить целый месяц на свои, на самом деле, весьма нескромные для сироты 15 тысяч рио. Я же, в свою очередь, первые полгода был вынужден серьезно подзатянуть пояса, отказывая себе во многих маленьких радостях и питаясь в основном общажной баландой. Благо, что с прошлого года у меня остались кое-какие накопления. Сейчас, войдя в заветную пятерку лучших учеников А-класса, я снова начал получать стипендию. 3000 рио. Сумма, конечно, не бог весть какая, но для сироты вполне неплохо. Размеры стипендий, кстати, что в С-классе, что в А-классе, были одинаковыми, что меня, честно говоря, немного удивляло. Я был почти уверен, что некоторые родители из богатых кланов выдают своим отпрыскам на карманные расходы куда большие суммы. Хотя, возможно, в этом и заключалась хитрая задумка администрации академии. В такой среде, где у большинства и так все было, стипендия ценилась не столько за свою материальную составляющую, сколько за сам факт признания. Мифическое уважение со стороны учителей и одноклассников, осознание собственных заслуг, громкая заявка миру. Вот он я, один из лучших в классе лучших. Все это было куда важнее, чем какие-то несчастные 3 или даже 5 тысяч рио. Даже для меня, прагматика и циника до мозга костей. Деньги я, если серьезно озабочусь этим вопросом, смогу как-нибудь достать, ну, или мне просто удобно было в это верить, чтобы не впадать в уныние. А вот стать по-настоящему сильным, заложить прочнейший фундамент по всем фронтам шиноби, завести полезные связи и контакты в этом сложном, иерархичном мире. Для этого требовалось нечто большее, чем просто мешок с рио. Бесспорно, с деньгами этот путь был бы проще и быстрее, но не на моем нынешнем уровне силы и положения в этой запутанной пищевой цепочке Конохи. А я, Как бы я себя не утешал своими маленькими тактическими победами и растущим влиянием на Нарука, был все еще чертовски удручающе слаб. Стычки с придурками из-за класса, которые продолжались с завидной регулярностью, были тому ярчайшим подтверждением. Чаще всего я просто сбегал, используя свои вонючие бомбочки и остатки гендзюцу, чтобы выиграть время. Хотя, справедливости ради, стоит признать, что и с шайкой Намуры в прошлом году все было плюс-минус так же. Мне отчаянно не хватало грубой, животной боевой мощи, которую в этом возрасте, когда сложные техники еще недоступны, заменяет простая, незамутненная физическая сила. А с ней у меня, как известно, были серьезные проблемы. Мои гендзюцу, моя главная надежда и опора, тоже, казалось, застопорились на месте, упершись в невидимый потолок. За прошедший год я лишь научился чуть лучше комбинировать звуковые и визуальные иллюзии, добиваясь более плавной синхронизации, а также достиг, как мне казалось, неплохой, почти фотографической, реалистичности создаваемых образов. Ну и тайминги. О, тайминги в применении гендзюцу я отточил до почти звериного чутья. Ведь лучшие гендзюцу – это то, о возможности самого существования которого твой противник даже не подозревает, хах. Но это все были лишь косметические улучшения, количественный рост, а не качественный скачок. Для настоящего прорыва, для перехода на следующий уровень мастерства, мне отчаянно не хватало знаний, техник и, возможно, более опытного наставника, чем Ирука-сенсей, который, при всем моем к нему уважении, специализировался все же на более общих аспектах обучения. Еще одним неприятным открытием и навязчивым вопросом этого года, который до сих пор, словно заноза, теребил мое подсознание, стала внезапная и таинственная пропажа Рё и Кенты. После первой учебной недели в классе, когда я более-менее решил вопрос с перманентно голодной Нарукой и немного освоился в новой обстановке, я, естественно, вспомнил о своих старых сэмпэях по тайдзюцу, тех самых, которые так терпеливо и методично избивали меня на полигонах, закладывая хоть какие-то основы рукопашного боя. Я хотел их найти, поблагодарить еще раз, угостить рамином за свой счет, но, придя к ним в класс и расспросив их одноклассников, я с удивлением и тревогой выяснил, что их куда-то перевели. И это куда-то было не просто фигурой речи, ибо никто, абсолютно никто, включая их классного руководителя, не знал, куда именно они исчезли. Учитель что-то невнятно бормотал про особые, углубленные тренировки вне стен академии, для особо одаренных, но в его словах не было ни капли убедительности, а бегающий взгляд выдавал откровенную ложь. Я не поверил ему ни на секунду. Мое внутреннее чутье, настойчиво, почти панически, твердило мне, что здесь что-то не так, что-то очень и очень не так, и что лучше мне, сироте без роду и племени, прекратить свои расспросы и не совать свой любопытный нос туда, куда не следует. Впрочем, большего я, при всем своем желании, все равно сделать не мог. Я был слишком мал, слишком слаб, слишком незначителен. Но эта загадка оставила в моей душе неприятный, тревожный осадок и стала еще одним пунктом в моем бесконечном списке вещей, в которых нужно будет разобраться, когда я стану сильнее, если, конечно, я доживу до этого момента. Примечание автора. Спасибо, что читаете, я вчера завел Бусти и неожиданно, в первую очередь для самого себя, получил первую приятную денежную мотивацию. Что же, тем лучше для вас, уважаемые читатели, ибо теперь меня с моего пути шин, КХМ, писателя, никто не сведет. Вот вам приятный бонусный арт. Глава 12. Ряд не менее важных интерлюдий. Весь прошедший учебный год в классе Намура Тента провел с таким неистовым, почти фанатичным усердием, какого от себя прежнего, немного ленивого и избалованного, он никогда бы и не ожидал. Каждый урок, каждая тренировка, каждый написанный иероглиф, все это было подчинено одной единственной, всепоглощающей цели. Он довольно быстро, почти играючи, выбился в безоговорочные лидеры рейтинга своего класса, оставив далеко позади остальных середнячков. Теперь ему оставалось лишь закрепить этот результат, отшлифовать свои навыки до блеска, чтобы Мизуки-сенсей отметил его в своем итоговом отчете как готового к переводу. Переводу в А-класс, туда, где уже целый год прохлаждался и строил из себя невесть, что этот ублюдок. Одно только воспоминание о его самодовольной, вечно насмешливой роже, которую, к его глубочайшему сожалению и неутихающей ярости, он так и не сумел набить основательно, заставляла кулаки Намура непроизвольно сжиматься до хруста в костяшках. Кровь стучала в висках, а перед глазами проносились картины их недавних стычек, где этот хитрожопый выскочка снова и снова умудрялся выходить сухим из воды, оставляя его в дураках. Причем, что самое обидное, он до сих пор до конца не понимал, почему так сильно, так иррационально ненавидит этого ублюдка. От этого осознания собственного бессилия перед этой непонятной злобой он злился еще сильнее, попадая в замкнутый круг ярости и фрустрации. Да, Рейта был умнее, это Намура готов был признать, скрипя зубами. Его мозги, способность просчитывать ходы наперед, его почти нечеловеческая память, позволявшая запоминать целые страницы учебников, все это было неоспоримым фактом. Рейта был хитрее, тоже приходилось признавать. Его изворотливость, умение использовать слабости противника, его непредсказуемые гендзюцу обманки, от которых даже у него порой шла кругом голова, да, этот на первый взгляд невзрачный сирота был мастером интриг и манипуляций, но он был слабее, физически слабее. Любой удар Намуры мог отправить этого дохляка в полет через весь полигон. А слабость, как неустанно повторял его отец, уважаемый Джонин, между прочим, в мире шиноби, это верная смерть. Так почему, шинигами его раздери, этот ублюдок, этот физически дефектный слабак, до сих пор не был избитым и его друзьями до полусмерти? Почему он продолжал ходить по академии с гордо поднятой головой, посмеиваясь над ними и умудряясь каждый раз выходить сухим из их столкновений? Этот вопрос жгучим клеймом сидел в сознании Намуры, не давая покоя ни днем, ни ночью. Впрочем, друзей, настоящих друзей у Намуры, по правде говоря, больше и не было. Перейдя в класс, он как-то незаметно, но ощутимо отдалился от своих бывших соратников, от тех парней, с которыми еще недавно делил обеды и строил планы по наказанию Рейта. Хотя скорее, это они отдалились от него, не в силах или не желая поспевать за его амбициями. Он ведь теперь был на ступеньку выше их, и он рвался еще дальше, еще выше, не планируя останавливаться на достигнутом, не желая прозябать в болоте середнячков. И в этом, как ни странно, была немалая заслуга того самого Рейта. Пожалуй, это было единственное, за что Намура готов был, стиснув зубы, поблагодарить этого засранца. За ту ярость, за ту злость, за то унижение, которое он испытал, проиграв этому сироте в рейтинге. Именно это стало для него мощнейшим катализатором, той самой искрой, которая разожгла в нем огонь амбиций. Если он, Намура Тента, сын Джонина Кисимата Тента, будет хуже какого-то безродного сироты, то о каком пути ниндзя, о какой, к черту, воле огня вообще может идти речь? Он не мог, не имел права проиграть. Родившись в семье уважаемого и влиятельного Джонина, Намура, можно сказать, вытянул счастливый билет в жестокой лотерее жизни Конохи. Ему с рождения были доступны лучшие учителя, лучшие снаряжения, лучшие условия для тренировок. Казалось, путь в элиту был ему предначертан. Но эти ублюдки и рейнины, эти коновалы в белых халатах, во время планового обследования его очага чакры выявили какой-то незначительный, по их же словам, дефект в чакроканалах и слегка уменьшенный, по сравнению с нормой для его возраста, резерв. Не критично, нет, но достаточно, чтобы его отправили не в престижный А-класс, а в отстойник для бездарей, в С-класс. Естественно, Намура был в ярости. Естественно, его отец, хоть и не показывал этого, скрывая разочарование за маской строгости, был глубоко недоволен. Он, конечно, понимал, что конкретно от сына здесь мало что зависело, что это скорее злая шутка судьбы или ошибка природы, но легче от этого не становилось. И тогда Намура решил доказать всем, отцу, ирьянинам, учителям, всему миру, что его назначение в С-класс было чудовищной, непростительной ошибкой. Отец, эти проклятые ирьянины, учитель академии, все они должны осознать, что ему место только в А-классе, среди лучших из лучших. И ради этой цели он твердо, почти фанатично, вознамерился стать номером один в С-классе. Он тренировался до изнеможения, зубрил теорию до головной боли, оттачивал каждый удар, каждый бросок сюрикена. Но в его идеально выстроенные планы вмешался случай. Случай в лице этого сиротливого, хитрого ублюдка Рейта. Ублюдка, которого он, поначалу, даже не воспринимал всерьез. Он думал, что сумеет легко запугать его, сломать, заставить ходить по академии, оглядываясь по сторонам, дрожа от страха при одной только мысли о встрече с ним и его ребятами. И что же, Рейта действительно ходил и оглядывался, но не от страха, а для того, чтобы предугадать их действия, чтобы снова сыграть на опережение, если догадывался о какой-то из их тщательно спланированных, как им тогда казалось, схем. Хитрый, скользкий, почти беспринципный ублюдок, которым Намура, где-то очень глубоко в душе, даже немного восхищался. Но он никогда, ни за что на свете, не признался бы в этом даже самому себе. И вот этот дефектный физически, но пугающе умный сирота сумел проскочить в А-класс, обойдя и его и ту хмурую, но тоже весьма талантливую девчонку Нара. Если последняя, судя по всему, с этим по большей части смирилась, спокойно заняв второе место в рейтинге в класса и не выказывая особых амбиций, то вот сам Намура. Намура готовился. Он жил этой подготовкой, этой жаждой реванша. Готовился к их будущей, неизбежной встрече в новом учебном году, в стенах А-класса. Он репетировал перед зеркалом пафосные, уничижительные фразы, которые бросит Рейта в лицо. Он до кровавых мозолей оттачивал удары, которые обрушит на его тщедушное тело. Он часами просиживал в библиотеке, пытаясь найти хоть какие-то сведения о гендзюцу, придумывая контрмеры на его иллюзии и мелкие, но такие раздражающие ловушки. В его глазах горел огонь, холодный, яростный огонь решимости. Решимости доказать, что он тоже чего-то стоит, что он достойный сын своего отца, что он лучше, сильнее, чем какой-то там безродный сирота. Оставалось лишь пара долгих, мучительных месяцев до осени, до начала нового учебного года. И тогда-тогда все его тщательно вынашиваемые фантазии о полном и безоговорочном доминировании над Рейта, наконец-то, воплотятся в суровую, но такую сладкую реальность. Он не проиграет. В этот раз он точно не проиграет. Он сотрет эту самодовольную ухмылку с лица Рейта раз и навсегда. И заставит его запомнить имя, Намура Тента. Имя того, кто станет его погибелью. После того, как за последним из учителей второгодок бесшумно закрылась тяжелая дубовая дверь, Хирузин Сарутоби, третий Хокаге и хранитель воли огня, позволил себе на мгновение откинуться на высокую спинку своего массивного кресла. Привычным жестом он раскурил свою любимую трубку, и горьковатый, но приятно согревающий дым заполнил просторный кабинет, смешиваясь с ароматом старых свитков и полированного дерева. За окном уже вовсю хозяйничал летний зной, но здесь, в прохладе резиденции, царила тишина, нарушаемая лишь мерным тиканьем старинных часов да его собственным, чуть учащенным после напряженного совещания, дыханием. Он глубоко затянулся, выпуская в потолок идеальное колечко дыма, и погрузился в осмысление того, что было сказано и решено буквально 10 минут назад. Кто-то, возможно, какой-нибудь недальновидный чиновник или вечно спешащий джонин, мог бы задаться вопросом, зачем ему, Хокаге, лидеру величайшей скрытой деревни, тратить свое драгоценное время и бесценные мозговые усилия на такую, казалось бы, рутинную мелочь, как ежегодный надзор за успехами и провалами учеников Академии. Неужели у него нет дел поважнее, международных интриг, экономических проблем, растущей напряженности на границах? Но сам старый политик, чья мудрость была отточена десятилетиями у власти и закалена огнем бесчисленных войн, считал иначе. Эти дети, эти шумные, непоседливые, порой несносные мальчишки и девчонки, сейчас были важнейшим, бесценнейшим сокровищем Канахи, ее будущим, ее надеждой, ибо именно им, этому юному, еще не окрепшему поколению, предстояло принять на свои плечи то тяжелое, порой кровавое, наследие, которое оставит после себя старичье вроде него. Им предстояло разгребать завалы ошибок прошлого, строить новое будущее и, возможно, если воля огня будет все так же сильна в их сердцах, сделать этот мир чуточку лучше. Неважно, был ли ты наследником могущественного клана, с пеленок впитавшим вековые традиции и секретные техники, или безродным сиротой, чьим единственным достоянием были собственные кулаки и несгибаемая воля. Каждый из них, каждый ученик, переступивший порог Академии, становился частью чего-то большего, частью великого древа Канахи. И именно от них, от их силы, их мудрости, их преданности, зависело, продолжит ли Канаха оставаться великой, сияющей вершиной, или же сгинет в небытие, подобно некогда могущественной Омегакуре, павшей после смерти своего легендарного лидера, Ханза Саламандры. История, увы, знала немало подобных примеров, и Хирузин не хотел, чтобы его родная деревня повторила их печальную участь. Именно эту простую, но такую важную истину старый, но ни разу не немощный Шиноби, бог Шиноби, как его уважительно, а порой и со страхом, называли в других странах, пытался неустанно донести до этих юных, еще не познавших горечи потерь, сердец. В их самый первый учебный день, стоя перед ними на торжественной линейке, он видел в их горящих глазах не просто будущих солдат, а будущих защитников, будущих лидеров. И именно эту философию, эту непоколебимую веру в новое поколение, он старался всеми силами внедрить в умы своих подчиненных, и в частности, учителей Академии. Их он, без малейшего зазрения совести, считал чуть ли не важнейшим стратегическим активом деревни. Ведь именно эти скромные, часто недооцененные труженики, формировали умы и души будущих шиноби, закладывали тот самый фундамент, на котором будет строиться вся дальнейшая мощь Канахи. Плавно, словно дым от его трубки, мысли Хокаге соскользнули с учителей на их подопечных. Естественно, его внимание, как и внимание большинства сколько-нибудь значимых фигур в деревне, от глав кланов до вечно настороженного Данза, было приковано к тем, кто уже сейчас, в столь юном возрасте, выделялся из общей массы. Давно, очень давно такого не было, чтобы на одном потоке, да что там на потоке, в одном единственном классе, собралось столько примечательных, по-настоящему талантливых ребят, будь то прямые наследники великих кланов, чьи имена были вписаны в историю Канахи золотыми буквами, будь то самородки, гении поколения, чьи способности уже сейчас вызывали удивление и восхищение у опытных джонинов, и даже джинчурики девятихвостого, это ходячая бомба, это вечная головная боль и одновременно будущая главная защита деревни затесалась в их ряды. Пусть пока никто из этих детей и не догадывался о страшной тайне, которую хранила в себе эта шумная, вечно улыбающаяся девочка с глазами цвета летнего неба, а два, а со следующего учебного года уже а три. Поистине уникальный, звездный класс. Что-то подобное, если покопаться в анналах истории, было, пожалуй, только во времена его собственного ученичества, да еще во времена обучения нынешних лидеров кланов Нара, Яманака и Акимичи. В тот же легендарный класс, к слову, попал и юный, тогда еще никому неизвестный, Минато Намикадзе. В том же классе училась и его будущая жена, такая же огненная и неукротимая, как ее волосы, Кушина Узумаки. И даже ныне покойный, трагически погибший лидер клана Учиха, Фугаку, со своей супругой Микото, были их одноклассниками. В то далекое, почти забытое время, когда деревья казались выше, а солнце светило ярче, никто и подумать не мог, что буквально через каких-то 25 лет история, словно устав от бесконечных войн и интриг, решит сделать очередной виток и отчасти повториться. В этот момент старый политик, закаленный в горниле бесчисленных сражений и подковерных игр, позволил себе чуть заметно усмехнуться, на мгновение забыв о тяжести своего бремени. Он снова и снова прокручивал в голове имена нынешних учеников А-класса, находя в них пугающие, но в то же время и волнующие параллели с прошлым. Наследники практически всех великих кланов Канахи, здесь, Хьюга, Учиха, хоть и последний, Нара, Акимичи, Яманака, Абураме и Нудзука, даже несколько талантов из его клана, целое созвездие громких имен, талантливые бесклановые или и вовсе сироты, пробивающиеся наверх благодаря своему уму, усердию и несгибаемой воле, тоже здесь, как та же Харуна Сакура, девочка с удивительно точным контролем чакры, или этот гений, Рейта, который, словно комета, пронесся из пыльного, всеми забытого с класса прямиком в элиту, всего за один год. Мальчишка с необычным индисбалансом, физически слабый, но с пугающе острым, взрослым умом и почти врожденным талантом к гендзюцу. Еще более удивительным и, чего уж греха таить, тревожным для Хирузина был тот факт, что Рейта, этот тихий, себе на уме сирота, умудрился невероятно быстро найти общий язык и даже, похоже, крепко подружиться с джинчурики девятихвостого, с Нарука, прямо как когда-то Минато с Кушиной. При этой мысли Хокаге чуть не поперхнулся дымом от трубки. Он закашлялся, и его лицо на мгновение приобрело растерянное, почти мальчишеское выражение. Представив себе дальнейшее развитие их отношений, ту возможную цепь событий, которая могла бы последовать за этой невинной детской дружбой, Сарутоби почувствовал, как по спине пробежал холодок. Впрочем, он тут же отогнал эти неуместные, почти панические мысли. Слишком рано, еще слишком рано об этом думать. Дети есть дети. И все же эта параллель была слишком уж явной, слишком навязчивой. Как бы то ни было, эта неожиданная дружба тихого гения сироты и шумной, неугомонной джинчурики уже успела стать небольшой, но постоянной головной болью для старого Хокаге. Почти каждый вечер на его стол ложились подробные, почти стенографические отчеты от представленных к Наруко оперативников Анбу. И каждый раз, читая о том, как Рейта с Наруко снова вляпались в очередную драку с кем-то из клановых задир, как их побили, что случалось, увы, довольно часто, или как им, проявив чудеса изворотливости и командной работы, удалось успешно сбежать, Хирузин чувствовал, как седых волос на его голове становится все больше, хотя, казалось бы, куда уж больше, учитывая, что он и так был седой. Эта пугающая цикличность происходящих событий, эти почти зеркальные отражения прошлого в настоящем, не могли не тревожить старого опытного политика. Да и будучи прожженным интриганом, много лет балансирующим на лезвии ножа между интересами кланов, амбициями Данзо и угрозами со стороны других деревень, Хирузин не мог не замечать, что в мире снова, медленно, но неуклонно, начало нарастать напряжение. Уничтожение клана Учиха. Возможно, это было большой, трагической ошибкой. Но тогда, в тот момент, когда на кону стояло благополучие, само существование всей деревни, выбор был очевиден. И он его сделал. И он будет нести ответственность за этот выбор до конца своих дней. Тем не менее что-то грядет. Что-то темное, неотвратимое, уже зашевелилось в тенях. И разбираться с этим, увы, придется уже следующему поколению, этим самым детям, чьи судьбы он сейчас так внимательно изучал. Оставалось лишь надеяться, что они будут к этому готовы, и что воля огня, которую он так старательно пытался разжечь в их сердцах, не угаснет перед лицом грядущих испытаний. Она была крутой. Старик постоянно твердил ей, что все эти косые взгляды и обидные шепотки за спиной, это просто от зависти. Да-да, именно так, ведь она... Наруко Узумаки обязательно станет самой сильной, самой крутой кунаичи во всей Конохе, той самой, которая поведет деревню к светлому, сияющему будущему, и воля огня внутри нее будет гореть так ярко, что ослепит всех этих злобных завистников. И никакие чужие взгляды, никакие дурацкие слухи, и уж тем более парочка каких-то там случайных оплеух не смогут сделать этот огонь слабее. А еще эта шляпа Каге. Она выглядела просто невероятно круто, идеально подходя к ее крутому стилю. Она часто, особенно перед сном, закрывала глаза и представляла себя в ней. Вот она стоит на крыше резиденции, а вся деревня смотрит на нее снизу вверх, с восхищением и уважением. И все кричат: «Наруко сама, наш Хокаге». Да, это было бы просто супер. И вообще, ей хотелось побыстрее вырасти, стать взрослой и сильной, чтобы наконец-то показать всем этим слепым и глупым людям, как сильно они были неправы, не замечая ее очевидную, просто бьющую в глаза, крутизну. Но иногда ей было одиноко. Так одиноко, что порой хотелось выйти на луну, как бездомный Инудзука. Каждый день был похож на предыдущий. Пустая квартира, молчание, и лишь ее собственное отражение в окне в качестве собеседника. Поэтому она с таким нетерпением, с такой надеждой ждала поступления в академию. Уж там-то, среди таких же, как она, будущих шиноби, ее точно оценят по достоинству. Ее невероятную силу, ее сногсшибательную красоту, ну, ладно, может, пока не совсем сногсшибательную, но она же еще вырастет. И, конечно же, ее безграничную крутизну. Они же все там мелкие, глупые, как эти рыбки в пруду у резиденции. Достаточно будет показать им, как высоко она умеет прыгать, или сколько тарелок рамена может съесть за один присест, а она могла съесть очень, очень много. И все, они тут же поймут, кто здесь главный, кто здесь самый-самый, и клюнут на эту наживку. Да, в академии все точно будет по-другому. Она найдет себе кучу друзей, и они будут вместе тренироваться, вместе смеяться, вместе просто будут. Не нашла. В академии все оказалось еще хуже, чем на этих вечно серых и неприветливых улицах Конохи. Там, на улице, она могла иногда, если очень повезет, хотя бы с незнакомыми детьми поиграть во что-нибудь, пока их родители, заметив ее, не начинали испуганно шикать и уводить своих чад подальше. А тут были одни придурки, высокомерные, заносчивые, клановые выскочки, которые считали себя лучше нее только потому, что у них были какие-то там дурацкие фамилии или особенные глаза. Ух, она им всем покажет. Она покажет им, как ярко, как неистово в ней горит та самая воля огня, о которой так много говорил старик. Она станет лучшей. Лучшей в классе. Нет, лучшей во всей академии. Да. И тогда они все поймут, кого потеряли. Не стало. Оказывается, Это чертово учиться было так невыносимо скучно. Зубрить какие-то непонятные иероглифы, слушать нудные лекции руки сенсея о тактике и стратегии, которые она все равно забывала через 5 минут. А еще эти дурацкие ката и связки ударов на тайбзюцу. Какой вообще в них смысл, если можно просто как жахнуть какой-нибудь суперкрутой техникой, и все, от врагов останется только мокрое место. А Ирука-сенсей он еще и какой-то слишком строгий оказался. Постоянно занижал ей оценки, придирался к каждой мелочи, а она ведь так старалась. Она ведь такие красивые портреты Хокаге рисовала у себя в тетрадке, с такими большими и добрыми глазами, а ему все не нравилось. Ну и ладно, пофиг на них всех. К концу учебы она им всем точно покажет, кто здесь настоящий, будущий Хокаге. Она еще всем нос утрет, вот увидите, Даттибана. С трудом переждав это самое длинное, самое скучное и самое одинокое лето в ее жизни, она снова отправилась в эти ненавистные, но, в то же время, почему-то такие родные стены Академии. Начинался второй год обучения, и она, Нарука Узумаки, твердо решила посвятить этот год само совершенствованию. Да-да, она была уверена, что немногие из ее заносчивых одноклассников вообще знают такое умное и длинное слово. Как обычно, она пришла в класс раньше всех, когда в пустых коридорах еще гуляло эхо ее шагов. Усевшись за свою парту у окна, она уставилась на просыпающуюся деревню и принялась напряженно думать, с чего бы ей начать это самое само верш само сорвиштьфуты, ну, в общем, самосовершенствование, вот, мыслей, правда, почему-то никаких не было, кроме одной, как бы незаметно стащить у Чоуджи пакетик с чипсами. И как назло, именно в этот самый ответственный момент, когда она почти придумала гениальный план по улучшению себя, в классе появилась новенькая, с какими-то дурацкими, ярко-розовыми, как поросячий хвост, волосами, и с таким же глупым, как ей показалось, выражением лица. Подойти к ней, что ли, познакомиться, не ей-ей-ет, пусть сама подходит, если ей так надо. Будет еще она, Нарука Узумаки, будущий Хокаге, пытаться привлечь чье-то внимание, как какая-нибудь слабачка или попрошайка, сама разберется. А потом, уже почти к самому началу занятия, в класс вошел еще один новенький мальчик. Обычный такой мальчик, ничего особенного. Чуть взъерошенные темные волосы, серьезные глаза и какая-то странная, немного грустная улыбка. Правда, он уж что-то слишком внимательно, как ей показалось, начал оглядывать класс. Эй, чего это он так долго пялится прямо на нее? Неужто сходу, с первого взгляда, понял, кто здесь самый крутой, самый сильный и самый перспективный шиноби? Ну, наконец-то, хоть один умный нашелся. Всю следующую неделю этот странный мальчик, Рейта, кажется, так его звали украдкой, но очень внимательно следил за ней. Она, конечно же, тоже смотрела на него, искоса, пытаясь понять, чего он от нее, собственно, хочет. Вроде бы враждебности в его взгляде не было, скорее, какой-то непонятный интерес, смешанный с удивлением. Но и подходить, заговаривать, он почему-то не спешил. Первой подходить ей тоже как-то не хотелось. Все-таки она девочка, а он мальчик. И это было бы как-то странно, наверное. Да и гордость не позволяла. А потом она увидела у него кунай. Не обычный, тусклый, академический, а настоящий, боевой. Красивый такой, блестящий, с идеально заточенным лезвием. У нее-то даже самого дешевого, завалящегося куная не было. А этот мальчик, он же тоже сирота, как и она. Откуда у него такой крутой кунай? Ой, мамочки. Кунайон выпал у него из кармана, когда тот вставал, прямо на стул упал. Окрикнуть его, сказать, что он потерял, черт, он уже ушел, даже не обернулся. Ладно, она, пожалуй, попридержит кунай пока у себя, никто же не видел, да, а он такой красивый. Как и ожидалось, на следующий день этот Рейта с очень расстроенным видом искал свой кунай, бегал по всему классу, всех расспрашивал. Она бы тоже на его месте искала, может быть, даже еще активнее. Все-таки, кунай такой красивый, такой блестящий, так не хотелось его отдавать. Но эй, какая из нее получится Хокаге, если она будет воровать чужие вещи, даже такие красивые? Хокаге ведь должен быть честным, справедливым и добрым. Да, точно, надо обязательно вернуть ему кунай, пусть и скрипя сердце. Ух, это было так позорно. Она протянула ему кунай, а он так обрадовался, так благодарил, так улыбался, а она просто стояла, как дура, и не знала, что сказать. Щеки горели, а язык прилип к небу. Еще никто из детей никогда не благодарил ее за доброе дело, а она ведь сделала их немало, вообще-то. Чего только стоила та история с котенком, которого она спасла от злых мальчишек. Ну, в общем, она добрая, да. Просто этого никто почему-то не замечал, а этот Рейта он заметил. А когда на следующий день этот мальчик принес ей целую коробку вкуснейших анигири в качестве долга за спасенной куной, а потом еще и сказал, что будет ее кормить рамином за то, что она будет его защищать от всяких слабаков из класса. Ух, ты, наконец-то хоть кто-то по-настоящему оценил ее крутизну и силу. И неважно, что этот Рейта тоже, оказывается, хочет стать Хокаге. Этому все равно никогда не бывать, ведь она, Нарука Узумаки, сильнейшая и крутейшая, и шляпа Хокаге достанется только ей, да, и даже та дурацкая драка с этими заносчивыми инудзуками, в которой они, вообще-то, напали толпой, да еще и из-под тишка, не изменит этого факта. Правда, Рейта после этого какой-то слишком задумчивый и грустный ходил, но ничего, вкуснейший рамен Тиучи-сана точно поднимет ему настроение, он всегда поднимает. И она не ошиблась. Рамен – это великая сила. Он сближает. Вот и Рейта, попробовав божественный рамен, сразу стал с ней дружить. Видимо, наконец-то понял, что раз она ест такой крутой рамен, значит, и во всем остальном она такая же крутая. Правда, Рейта почему-то слишком много времени проводит за тренировками. То с этой хмурой черноволосой девчонкой, Яри, кажется, они там какие-то свои секретные гендзюцу отрабатывали. То часами метал сюрикены в мишени, пока руки не отваливались, то просил ее помочь ему с тайдзюцу, и они до седьмого пота махали руками и ногами на полигоне. Конечно же, она ему помогала, ведь это ее прямой долг, как будущего Хокаге, помогать своим друзьям и товарищам становиться сильнее. И в драках с другими придурками из класса она тоже ему всегда помогала, иногда даже не прося за это оплату рамином. Все-таки, они теперь друзья, настоящие друзья. Да, этот второй год в академии прошел намного, намного лучше, чем предыдущий. И лето после него тоже было классное. Никаких скучных занятий, никаких нудных лекций. Только она и Рейта на тренировочном полигоне, до самого заката. Ну, иногда с ними была еще и эта хмурая Нара, которая почему-то совсем не любила спать днем, в отличие от ленивца Шикамару. Рейта вроде сказал, что Яри, с этого нового учебного года тоже перейдет к ним в класс, вместе с еще одним его старым приятелем, Намурой. Она еще не знала, почему Рейта так загадочно и немного гаденько улыбался, когда говорил об этом Намуре, но, наверное, будет весело, да, еще больше друзей, и еще больше рамена. Это будет самый лучший год, Даттибана. Глава 13. Внеплановая глава за 500 лайков. Спасибо всем, кто читает и проявляет активность. Новый учебный год. Третий год моего мучительного, но такого увлекательного пути шиноби в стенах Академии Конохи. Чем же он меня порадует на этот раз? О, конечно же, долгожданным, почти эпическим воссоединением со старыми друзьями. И если хмурую, саркастичную Ирия, скрипя сердце и подавив инстинктивное желание отшутиться, действительно мог так назвать, то вот с Намурой. Ну, тут уж, как говорится, ему же хуже. Мое коварство не знало границ, а фантазия рисовала самые изощренные способы интеграции этого задиры в наш скромный коллектив. Придя в класс пораньше, я, под аккомпанемент ничего не значащего, но привычного и уютного щебетания на рука вчерашнем подвиге, она умудрилась подкрасить волосы и на в ярко-зеленый цвет, пока та спала на уроке, за что чуть не была разорвана на тысячу маленьких лисят, принялся с нетерпением ожидать появления моего первого серьезного соперника. Параллельно, естественно, я доводил до совершенства свой хитроумный, почти дьявольский план мести. Он у меня был, да, и он был прямо, как по учебнику, завязан на тонкостях детской психологии, неокрепших умах и определенной доли циничной манипулятивности. Я прекрасно понимал, что этот план, с высокой долей вероятности, не выгорит сразу, не принесет мгновенных результатов. Но он, как минимум, закроет для Намуры, как для новичка в агрессивной среде А-класса, часть предсказуемых маневров и путей отступления, подтолкнув его в правильном направлении. Я уже упоминал, что временами чувствую себя каким-то мамкиным манипулятором Аянакаджи, дергающим за ниточки чужих судеб. Ну так вот, это не я такой, это жестокий, беспощадный мир шиноби склоняет мою чистую, непорочную душу к темной стороне силы. Дверь класса тихо скрипнула, и внутрь, словно бесшумная тень, скользнула Яри. Ее темно-карие глаза, как всегда, ничего не выражали, но одного короткого, почти незаметного кивка в мою сторону было достаточно, чтобы я понял. Она тоже готова. Молча окинув цепким взглядом уже собравшихся учеников, большинство из которых либо делали вид, что ее не замечают, либо откровенно пялились, она, не обращая ни на кого внимания, просто подошла и села рядом со мной. В этот самый момент, я готов был поклясться своей коллекцией вонючих бомбочек, я услышал, как вечно невозмутимый, почти слившийся с партой Шикамару, который, казалось, уже давно пребывал в объятиях Морфея, издал какой-то странный, сдавленный звук, похожий на покашливание или короткий всхрап. Уж не знаю, что именно так поразило его. Все-таки, будучи прямым наследником своего клана, он, вероятно, знал чуть ли не всех наров Канахи поименно, в том числе и тех списанных со счетов бастардов или отпрысков из боковых ветвей, которым вряд ли пророчили светлое и безбедное будущее. А тут, на тебе, отверженная, лишенная клановой поддержки нара, да еще и в элитном классе, сидит рядом с каким-то подозрительным сиротой. Скандал, интрига, расследование. Хотя, возможно, я, как обычно, надумываю лишнего, и он просто в очередной раз поперхнулся чипсиной, которую ему заботливо подсунул Чоуджи. Но тут уж, как говорится, без комментариев. Мне, по моему особому инстатусу, положено много думать, анализировать и строить самые невероятные теории. Это почти профессиональное. И вот, наконец, свершилось. Дверь распахнулась с такой силой, что чуть не слетела с петель, и в класс, чеканя шаг, словно заправский генерал, вошел он. Главарь всех мелких бандитов из класса, гроза хилого и жалкого меня образца двухлетней давности и парочки других несчастных, обладатель вечно пафосной морды с выгравированной на ней надписью «Вы все говно», хотя, справедливости ради, тех же заносчивых инудзук и уж тем более высокомерных Хьюкон в этом не переплюнет, и просто первостатейный засранец, Намура Тента собственной персоной. Внутренне взвыв от предвкушения, я, словно ужаленный в одно место, быстренько подскочил со своего стула. Пока Намура, ослепленный собственной крутизной, еще не успел застыть на месте в какой-нибудь героической позе, я, самой широкой и самой фальшивой из своих улыбок, споро подошел к нему и, широко раскинув руки, полез обниматься к совершенно ничего не понимающему, ошарашенному парню. «Намура, дружище, родной ты мой, наконец-то ты к нам перевелся, мы так тебя ждали, ты не представляешь», произнес я нарочито громко, почти восторженно, привлекая внимание всего, и без того уже притихшего, класса. «Теперь-то наша банда снова в сборе, ух, мы им всем покажем, мой план, о, он был до смешного прост, но, как я нескромно полагал, по-своему гениален. В той прошлой, уже изрядно выцветшей в плане ярких воспоминаний жизни, у меня был один очень показательный эпизод, связанный с моей старшей двоюродной сестрой. Эта милая особа, по каким-то своим, неведомым мне причинам, меня люто, просто невероятно сильно не взлюбила. И каждый раз, когда она приезжала к нам в гости, или, не дай бог, я к ней, все заканчивалось грандиозными скандалами, отборными матюками, она, к слову, виртуозно владела этим искусством, и иногда, даже полноценными драками, в которых я, естественно, неизменно проигрывал. Я был мелкий, слабый и совершенно не умел постоять за себя, прямо как сейчас, хах, какая ирония. И вот тогда, после очередного унизительного поражения, в моей детской, но уже тогда довольно изворотливой голове, возник гениальный, как мне казалось, план. Суть его была проста. Не можешь победить, измени условия победы. Ну, я и изменил. В следующий раз, когда моя любимая сестрица снова пожаловала к нам в гости, я, вместо привычных слез и соплей, встретил ее с самой широчайшей, самой искренней, насколько это вообще было возможно в моем исполнении, улыбкой полез с такими крепкими, почти удушающими обнимашками, будто мы были лучшими друзьями, не видевшимися как минимум несколько месяцев. Она, естественно, ошалела от такой внезапной смены декораций, на пару минут просто потеряв дар речи. Потом, чтобы закрепить эффект, я щедро поделился с ней всеми своими самыми вкусными заначками, шоколадками, конфетами, жвачкой, которые специально откладывал для этого исторического момента. Да и в целом, всю ту неделю я вел себя так, будто действительно был невероятно рад ее видеть, постоянно болтал с ней, смеялся ее шуткам, даже самым несмешным, полностью, подчистую, перестраивая всю нашу привычную линию общения. К концу недели, к моему собственному удивлению, мы уже были чуть ли не лучшими друзьями. Моя первоначальная фальшь каким-то непостижимым образом превратилась в реальность. На деле она оказалась не такой уж и злобной, стервозной сучкой Мегерой, какой я ее считал все эти годы. Да и я, в ее мировосприятии, видимо, тоже поднялся на пару планок выше, перестав быть просто мелким, плаксивым засранцем. Стоит ли говорить, что все последующие годы мы общались действительно как брат с сестрой, без тени былой вражды, а не как два психованных, эмоционально нестабильных подростка, готовых вцепиться друг другу в глотку по любому поводу. С Намурой, с этим твердолобым, упрямым как баран, но, несомненно, сильным парнем, этот трюк, как я трезво оценивал ситуацию, вряд ли пройдет так же гладко и быстро. Он не был моим родственником, да и ситуация была кардинально иной. Здесь на кону стояли не просто семейные обеды без скандалов, а мое выживание и положение в этом змеином клубке под названием А-класс. Но, по большому счету, мне было глубоко, просто до неприличия, наплевать, что именно подумает он. Его личные чувства, его гордость, его праведный гнев, все это было вторично. Мне было гораздо важнее, что подумают другие одноклассники. Независимо от его непосредственной реакции сейчас, от того, пошлет он меня ко всем чертям или попытается придушить на месте, я выверну все так, что в глазах всего А-класса он отныне и навсегда станет прочно, неразрывно ассоциироваться с этими странными, то есть со мной, с вечно неугомонной нарукой и с молчаливой Ари. Войдет ли он в нашу разношерстную группу в реальности, было бы неплохо, очень даже неплохо, особенно для того, чтобы уравновесить наш хрупкий баланс сил, где на одного хитрого, но физически слабого стратега, меня и двух специалистов по инчакре, меня и Ари, приходилась одна совершенно непредсказуемая, но потенциально разрушительная джинчурики. Намура, с его грубой силой и неплохими боевыми навыками, мог бы стать тем самым танком, тем авангардом, которого нам так отчаянно не хватало. Произойдет ли это прямо сейчас, в этот самый момент, или хотя бы в ближайший месяц, крайне маловероятно, я не питал иллюзий. Но, как гласит древняя мудрость, которую я, кажется, вычитал в каком-то из исторических свитков в прошлой жизни, вода камень точит, а все великие, и даже не очень великие, свершения всегда начинаются с малого, с первого, пусть и неловкого, шага. Я свой первый, самый важный, шаг сделал. Пускай он и был насквозь манипулятивным, не совсем честным и отдавал легким привкусом предательства по отношению к самому Намуре. Остальное, за ним, у него, по сути, не оставалось особого выбора. Либо он, рано или поздно, примкнет к нам, либо станет вечным изгоем, одиночкой в этом серпентарии, называемым А-классом. А это, я знал по собственному горькому опыту, участь куда более незавидная, чем быть частью даже такой странной компании, как наша.